Если тогда, 400 лет назад, ты принял решение идти за Зерефом, тогда почему сомневаешься до сих пор, вдруг сказал он, прерывая Люси на полуслове. Что? Хейналь вперил в него взгляд. Если не ошибаюсь, ты был его лучшим другом, пользуясь информацией, которую успел передать Тейлс, продолжил Нацу, братом. Но вместо того, чтобы искать способы помочь, ты не придумал ничего лучше, как сожалеть, что не убил его, лицемер. Из-за этого погибли тысячи людей, воскликнул Хейналь, и Люси вдруг осенило. Конечно, я должен был разобраться с ним. Вовсе нет, девушка дала знак Нацу пока замолчать и подсела ближе. Она негромко и мягко сказала, точно успокаивая. Хейналь, зачем ты взвалил на себя ответственность за весь мир? Мальчишечье тело вздрогнуло, а голубые глаза распахнулись от удивления. Ты ведь просто пытался защитить человека, который был тебе дорог. Да, он совершал ужасные вещи и создал демонов, которые посеяли везде хаос, но ты в этом не виноват. Не ты один мог убить Зерефа. Я уверена, 400 лет назад существовали волшебники, которые могли потягаться с ним по силам. Королевства могли объединиться, если он стал общим врагом, артефакторы могли создать особую камеру для него или ограничители магии. Так почему ты считаешь, что единственный несешь ответственность за все, что натворил Зереф? Хейналь ничего не смог ответить, и даже Нацу притих. Люси, почувствовав, что встала на нужный путь, продолжила. Для тебя Зерев был и остается верным другом, и я понимаю, почему ты не смог его убить. Разве можно вонзить кинжал в сердце того, кем дорожишь? Я бы не смогла убить Нацу или Тейлза, если бы они вдруг встали на сторону тьмы. Это нормально, что ты сохранил жизнь Зерефу. Нормально, что защищал его несмотря ни на что. Нормально, что сомневался в своем решении. Нормально, что находил тысячи причин, чтобы его не убивать. Нормально, что давал ему шанс за шансом. Ты, человек, Хейналь, и ты не можешь нести ответственность за чужие действия, какими бы они ни были. Даже если ты ошибся, и Зерефа нужно было убить, что теперь говорить об этом? 400 лет прошло, и никто не в силах повернуть время вспять. Почему бы тебе не принять прошлое и начать жить в настоящем? Хейналь, ты не великий Анксилом, а потому не замахивайся на его задачи, ладно? Просто помни, что ты тоже человек. Холодные лазурные глаза Хейналя наполнились мягким голубым свечением. Он порывисто вдохнул и прошептал, «Я – человек». И за этой фразой Люси услышала очень многое. Как бы Тейлс того не хотел, временами он становился очень похож на Хейналя. Например, когда переставал воспринимать себя человеком, а считал, что он лишь сверхразумное существо. В такие моменты он мог взвалить на себя всю тяжесть мира, пытаясь ответить даже за то, что солнце поднимается на востоке. Люси давно хотела сказать все эти слова Тейлзу, но по иронии судьбы возвращала и Михаила к свету. Судя по тому, как прояснялся его взгляд, у нее неплохо получилось. «Анна гордилась бы тобой», — сказал Хейналь совершенно иным тоном и опустил глаза. «Спасибо тебе. Ты уверен, что Нирвана больше не влияет на тебя?» Забеспокоилась Люси, но ей на плечо положил руку Нацу. «Все в порядке», — сказал он. «Разве ты не чувствуешь, как его покидает темная магия?» Девушка нахмурилась, лишь смутно различая потоки древнего волшебства, уходящего куда-то в небо. Хейналь прикрыл глаза на несколько секунд, очевидно, полностью восстанавливаясь после воздействия артефакта, однако вдруг вздрогнул. Его взгляд наполнился беспокойством, и он воскликнул лишь: «О, черт, я убил его!» И тут же скользнул в подсознание, надеясь, чтобы Хэппи, этот упрямый малыш, сумел как-то спастись. Часть 4, глава 69, падение Хейналя, примечание к части, а эта глава посвящается всем, кто страдает синдромом спасателя. Пожалуйста, не забывайте о себе и своих чувствах. Приятного прочтения. 3. Воспоминания 400-летней давности проносились перед глазами, и в какой-то момент я даже пожалел, что решил спрятаться здесь. Темнейшие моменты прошлого Хейналя не оставляли меня равнодушным, даже после того, что он со мной сделал. Я глядел на него, еще юного, столкнувшегося с болью потери, и невольно сожалел, что ему довелось все это пережить. Его судьба складывалась до ужасного трагично. Родители-тираны ломали его, пытаясь создать идеального генерала. Хейналь не единожды сталкивался с противниками, которых едва мог одолеть, его общение строго ограничивалось, а единственный лучик света, семья Зерефа, сгинула в драконьем пламени. Больнее всего оказалось наблюдать за тем, как отчаянно он пытался защитить единственного друга от жестокой правды. Вот только Зереф все равно увидел трупы родных, и с этого началась последняя, и самая печальная, глава в жизни Хайналя. Я по-прежнему не мог ничего сделать, ни вернуться в хранилище, ни даже исцелиться после удара меча. Все, на что хватало сил, это оставаться в сознании и продолжать мыслить. Более того, рана в груди постепенно начинала разрастаться, а моя личность трескаться на части. Я не знал, сколько еще мог продержаться в таких условиях, но упрямо отказывался сдаваться. У меня еще теплилась надежда, что однажды я вновь увижу Нацу. Вот только из-за того, что самостоятельно вернуть контроль над телом у меня не вышло бы, оставалось надеяться на помощь извне. До тех пор я планировал всеми силами удерживать себя от того, чтобы раствориться в памяти Хайналя. В это время передо мной продолжали мелькать события, которые непосредственно повлияли на весь мир. Я увидел, с чего началось падение Зерефа во тьму. Для мага ужаснейшим ударом стала смерть младшего брата, особенно учитывая то, что он лишь на пару минут не успел к нему. Хайналь стал тем, кто услышал последние слова малыша, и от них разрывалось сердце. Ребенок мог шептать, как ему больно, просить вылечить его или спрашивать, где родители. Вот только вместо этого он звал Зерефа, тихонько и настойчиво. Мгновение, предшествующие его смерти, вероятно, были мучительными. На теле маленького Нацу не осталось живого места, и Хайналь знал, что это сведет друга с ума. Он попытался спрятать мертвого малыша, укутав того в плащ, но не преуспел. Ему удалось обездвижить Зерефа лишь тогда, когда он застыл от ужаса, увидев братишку. Хайналь закрыл ему глаза рукой, не позволяя больше смотреть на тело, хотя сам едва мог выдержать ужасное зрелище. Лекарь из его отряда быстро унес мальчика, а Зерев вдруг закричал изо всех сил. Казалось, он обезумел от горя. Парень плакал, вырывался, точно забыв, что может снести все парой заклинаний, и бессвязно бормотал что-то. Хайналь оставался рядом до тех пор, пока друга не оставили силы. Сам он точно покрылся коркой льда, его лицо более не выражало ничего, кроме легкого беспокойства и сосредоточенности. Даже рыцари из его отряда, встретившись с ним взглядом, опускали глаза. От их светлого командира повеяло могильным холодом. «Зерев, ты слышишь меня?» Хайналь наконец отпустил друга, и тот безвольно сполз бы на землю, но вновь попал в крепкую хватку. «Я уведу тебя отсюда. Больше нам здесь делать нечего». Хайналь попытался заставить парня пойти за ним, но тот не смог сделать и шага. Тогда он попросту поднял Зерефа на руки, а затем усадил на своего коня. Сам юный командир сел сзади, схватил поводья и щелкнул ими. Его отряд в молчании последовал за ним. Руины деревни, которая когда-то стала домом для сердца Хайналя, остались позади, как и три тела, которые его рыцари похоронили недалеко от нее. В душе юного командира поднималось дурное предчувствие, а потому он направил коня в ближайший опорный пункт. Не королевский, а свой собственный. С тех пор, как Хайналь разочаровался в своей семье, он стал собирать вокруг себя верных людей, тех, кто точно не предаст. Вопреки собственному желанию, юный командир не покинул службу при дворе и, более того, продолжал подчиняться генералу-отцу. Вот только делал он это с одной целью – собрать достаточно сил вокруг себя, чтобы ворваться в замок и свергнуть всю правящую верхушку. Хайналь мечтал отомстить родителям за все зло, которое они причинили ему за 21 год, и усадить на трон монарха, который будет считаться с человеческими жизнями. Его верные сторонники нашли подходящую кандидатуру, молодого племянника нынешнего короля, Фридриха, а потому уже несколько месяцев активно готовились ко вторжению во дворец. Хайналь не представлял, что посреди подготовки к исполнению плана, ему придется столкнуться со смертью самых дорогих для него людей. Именно ради их защиты он хотел изменить уклад королевства, однако, к сожалению, опоздал. Теперь все, что оставалось, это мстить за их смерть, постараться не допустить трагедии в будущем и оберегать Зерефа, для которого это стало слишком большим ударом. Несколько часов спустя, подъезжая к границам опорного пункта, Хайналь мысленно поклялся себе, что не оставит друга наедине с горем. «Командир», — с ним поравнялся рыцарь из отряда, — «мы расскажем остальным, что произошло. Думаю, вам лучше помочь другу и отдохнуть самому». «Спасибо, Дрейк», — кивнул Хайналь. «Собери два отряда разведчиков, пусть один отправится на поиски дракона, а другой выяснит, почему армия короля не защитила своих людей». «Так точно». Хайналь направил коня в сторону и неспешно поскакал к своему шатру. Члены его отряда отправились к главе этого опорного пункта, чтобы доложить о случившемся и передать информацию, которую они добыли ранее. До того, как рвануть к руинам деревни, узнав о нападении дракона, отряд Хайналя должен был перехватить посла и его свиту, которые направлялись в соседнюю страну. Он много времени проводил подле действующего монарха, поэтому обладал рядом ценных данных. Захват заложника прошел успешно, как и его допрос. Рыцари скрупулезно зафиксировали на бумаге все, что он сказал, а затем избавились от тела. Посол теперь кормил собой рыб, а его свита оказалась растерзана дикими зверями. Благодаря добытой информации свержение короля должно было пройти легче. Впрочем, об этом юный командир решил подумать позже, ведь пока все его мысли занимал Зерев. Друг по-прежнему не реагировал ни на что вокруг. Он не проронил ни слова во время пути, хотя Хайналь несколько раз пытался заговорить с ним. Лекарь отряда сказал, что это вполне обычная реакция на потерю, и дал несколько советов, как помочь несчастному. Больше всего он настаивал на том, что рядом с магом должен все время находиться кто-то из близких, кто будет пытаться его расшевелить. Он категорически запрещал оставлять Зерефа в таком состоянии одного. Хайналь хотел бы найти людей, которые смогли бы пробиться к сердцу друга, однако не знал никого, кроме его родных. К несчастью, у мага остался лишь он сам. Зерев позвал Хайналь друга, но тот снова не ответил. Юный командир вздохнул, спешился и снял мага с коня. Тот потерянно застыл рядом, точно превратился в голема, не умеющего двигаться без приказа. «Идем, я позабочусь о тебе». Хайналь взял его за руку и отвел в свой шатер. Лишь там Зерев проявил каплю заинтересованности, скользнул взглядом по скудному убранству походного жилища друга. Впрочем, сразу после этого он вновь опустил голову, застыв статуей на входе. Хайналь потянул его внутрь и усадил на стул. Сам он опустился рядом на корточки, пытаясь поймать его взгляд. Когда-то Зерев помогал ему переживать тяжелые моменты жизни, но теперь пришла его очередь оказывать поддержку. Он взял его ладонь в свою, мимолетно нахмурившись из-за того, что пальцы друга оказались ледяными, и негромко сказал: «Я понимаю твою боль, но ты не должен замыкаться в себе». Зерев даже не посмотрел на него. «Что бы сказали Сейлиги и Мант, увидев тебя сейчас? Уверен, они бы жутко забеспокоились. Они ведь были такими добрыми и заботливыми, даже ко мне, совершенно чужому человеку. Им было бы больно увидеть, в каком состоянии ты находишься». И без того покрасневшие глаза мага наполнились слезами. «А малыш Нацу, он до последнего звал тебя, наверное, боялся, что ты тоже пострадал. Вспомни его улыбку, смех. Зерев, прошу тебя, хотя бы ради памяти о них ты должен продолжать жить. Клянусь, я буду рядом с тобой, каждый день, каждую минуту. Давай постараемся вместе, чтобы твоя семья не беспокоилась, наблюдая за тобой с небес. Почему они вообще умерли?» — прошептал маг, отводя взгляд. По его щекам покатились крупные слезы. «Я не знаю», — Хайналь ощутил, как в горле встал ком, но не позволил себе окунуться в пучины горя. Это был роковой случай. Дракон налетел внезапно, и этого никто не мог предсказать. «Я хотел бы умереть вместе с ними. Я бы тебе не позволил», — Хайналь сжал руку друга. «Мне жаль, что мой отряд не успел их спасти, но во имя памяти о твоей семье я не оставлю тебя». Зерев ничего не ответил, только горько всхлипнул и подался вперед. Хайналь среагировал моментально и поймал его в крепкие объятия, точно пытаясь спрятать от всего остального мира. Лекарь сказал, что нужно было давать магу как можно больше тактильной связи и не запрещать ему плакать. Со слезами должна была выйти вся скорбь и боль, а потому Хайналь не пытался успокоить друга. Он только прижимал его к себе, молясь, чтобы Зерев скорее пришел в себя. Сердце разрывалось от того, насколько он оказался разбит случившимся. Хайналь сам хотел бы вырвать из памяти изображения искалеченных тел Силь, Геймонта и, особенно, малыша Нацу и найти в ком-то опору, рассказать о своем горе. Вот только он сам стал соломинкой, что удерживало Зерефа на плаву, а потому не мог себе позволить такую роскошь, как скорбь. Встречаясь со смертью ежедневно, Хайналь привык к ней, но отнюдь не легче переносил утрату дорогих людей. Юный командир не мог точно сказать, сколько прошло времени с тех пор, как он прижал к себе Зерефа. Они так и сидели посреди шатра, погруженные в свое горе. Наконец, маг шевельнулся и отстранился, шмыгая носом. Хайналь с облегчением на душе заметил, что тот начал выглядеть лучше. Правда, сам он ощущал жуткое давление в груди, точно там разрасталась черная воронка. Хотелось вдохнуть глубже, а затем закричать. Вот только вместо этого юный командир выдавил улыбку. «Ты голоден?» – спросил он. «Я прикажу принести нам ужин». Зереф неуверенно повел плечом, и Хайнальс счел это за согласие. Несколько минут спустя в шатер зашла местная кухарка, которую направили преданные рыцари, переживающие за своего лидера, и поставила поднос с едой. У обоих аппетита почти не было, но Хайнальс заставил себя съесть все до крошки. Зереф же вяло поковырял в тарелке, едва ли четверть порции осилив. Впрочем, и это было хорошо. То, что маг немного пришел в себя и по крайней мере начал говорить, несказанно радовало. Хайналь незаметно выдыхал с облегчением, глядя на него. Однако понимал, что до полного восстановления должно пройти куда больше времени, а потому морально готовился еще несколько недель пристально наблюдать за другом. Самое главное было не позволить ему совершить какую-нибудь глупость. Например, отправиться на поиски дракона, чтобы отомстить ему. Как ни странно, именно эту идею вбил себе в голову Зереф несколько дней спустя, когда немного оправился. Если бы Хайналь не предвидел это, магу удалось бы улизнуть из лагеря. К счастью, юный командир успел приставить к другу пару верных рыцарей, и те незамедлительно доложили о попытке побега. На Зерефа надели наручники, блокирующие волшебство, чтобы он больше не смог вытворить ничего подобного. Приказ лично отдал Хайналь. Позже он объяснил другу, к чему были такие суровые меры, и тот, кажется, понял его. Во всяком случае, после того раза Зереф больше не пытался сбежать. Вот только он снова загорелся какой-то идеей, а потому попросил тетрадь и часами что-то записывал туда. В основном там оказались магические формулы и термины, которые никто, кроме самого мага, понять не мог. Хайналь разрывался между тем, чтобы каждую секунду быть рядом с ним, и заниматься подготовкой к перевороту. На собственное самочувствие он махнул рукой, полностью погрузившись в дела. Вместе с ближним кругом рыцарей, разделявших его задумку, юный командир дорабатывал план вторжения. Во дворец уже проникли верные люди, которые постепенно перетягивали на их сторону все новые силы. Также они должны были обеспечить беспрепятственный проход бунтовщиков к монарху. Будущий король, который должен был занять место предшественника, активно готовился к новой роли и принимал непосредственное участие в разработке стратегии. Его харизма, жажда справедливости и доброта завоевали сердца мятежных рыцарей. Хайналю он тоже нравился. Впрочем, первостепенной его задачей оставалось не свержение правящего монарха, а отомщение родителям. Разведчики, которых он послал выяснить, почему дракона никто не уничтожил до того, как он атаковал селение, вернулись с печальными новостями. Им удалось выяснить, что его отец, генерал Болкас, приказал не трогать монстра, пока он не пересечет реку Тиль. На другой ее стороне как раз располагалась деревня, в которой проживала семья Зерефа. Очевидно, это не было совпадением. Родители Хайналя решили на корню пресечь затянувшуюся связь отпрыска с простолюдинами, которые размягчали его сердце и душу. По их мнению, истинный генерал должен был оставаться холодным, бесчувственным и расчетливым, в какой бы ситуации ни находился. Появившийся невдалеке от селения дракон избавил их от необходимости посылать новых убийц. Болкас просто решил не мешать монстру и позволить разорить пару деревень. Расположенные на окраине, они не представляли особой ценности для королевства, и действующий монарх наверняка даже не обратил внимания на потерю пары сотен человек. Хайналь в который раз убедился, что его родителями были бездушные монстры. Получив доклад от разведчиков, он сжег его и ни словом не обмолвился с кем-либо об этом. Больше всего его пугало, что Зереф мог догадаться, кто косвенно поучаствовал в смерти родных. Однако маг, казалось, даже не задумывался об этом. Он с увлечением проводил какие-то расчеты, почти не покидая шатер Хайналя. Юный командир поселил его там, чтобы иметь возможность быть рядом постоянно и следить за его душевным состоянием. Кроме того, рыцари, приглядывающие за магом, исправно докладывали, что он вел себя спокойно. Две недели спустя Зереф уже почти напоминал себя прежнего. Он стал больше разговаривать, интересоваться делами Хайналя, даже предложил несколько идей для грядущего переворота. Однако никогда не затрагивал темы своей семьи и того, что произошло. Казалось, он пытался сделать вид, будто ничего не было, и семья до сих пор спокойно проживала в тихой деревеньке на окраине королевства. Хайналь несколько раз пытался поднять эту тему, но в глазах друга вспыхивала такая боль, что он не решался продолжить. «Командир, вас срочно вызывают на совет». Хайналь, который отдыхал в своем шатре и краем глаза наблюдал за Зерефом, опять пишущим что-то в тетради, оглянулся на гонца. Мальчишка показался взволнованным и убежал сразу после того, как доставил сообщение. Спустя несколько секунд лагерь забурлил, и в воздухе повисло напряжение. Хейналь тяжело поднялся с лежанки и, бросив другу что-то о том, что скоро вернется, покинул шатер. Зерев проводил его взглядом, оторвавшись на минуту от записи, и нахмурился. Очевидно, он тоже заметил, что юный командир выглядел неважно в последнее время. Хейналь поспешил на совет, имея несколько предположений, что могло случиться. Как только ближний круг собрался, началось обсуждение, которое продлилось более 6 часов. Оказалось, агентам, внедрившимся во дворец, удалось узнать, что монарх собирается отправиться в соседнее королевство с дружеским визитом. В его отсутствие руководить всем здесь останутся советники. Лучшего момента для переворота просто не могло быть, а потому Хейналь быстро скорректировал основной план. Теперь, вместо того, чтобы прорываться к монарху сквозь заслон из 1000 солдат, нужно было перехватить его в пути. Его охрана наверняка будет готова к нападению, но и бунтовщики не пойдут на пролом. Пока одна часть рыцарей примется за короля, вторая отправится во дворец вместе с юным племянником монарха, которому предстоит занять трон. Ближний круг воодушевился, когда обсуждение плана завершилось. Операцию по свержению действующей власти решено было провести через 10 дней, когда процессия окажется вблизи границ. За оставшееся время необходимо было основательно подготовиться, заточить клинки, починить латы, собрать провизию и медикаменты. Кроме того, разведчикам надлежало отправиться к тракту и следить за передвижением короля и его свиты, а потому они выдвинулись на задание немедленно. Все остальные занялись собственными делами, и лагерь больше не погружался в тишину ни на минуту. Что-то случилось. Когда Хейналь вернулся в шатер, спросил маг, закрывая тетрадь. «Да, через 10 дней идем на короля». Юный командир устало потер глаза и сел рядом с другом. «Перехватим вблизи границ, а Фридрих в это время взойдет на трон в столице. Решили разделиться на 2 отряда? У вас хватит сил на обе задачи?» «Хватит», — кивнул Хейналь. «Ты даже не представляешь, насколько много тех, кто недоволен нынешней властью. Здесь лишь один из многих опорных пунктов. Нас больше, чем кажется. Не зря же ты потратил на подготовку 4 года, — сказал Зерев и помедлил прежде, чем продолжить. А Болкас, он, разумеется, будет в свите короля. Хейналь поморщился. Я возьму его на себя. Мои люди обеспечат прикрытие, поэтому есть реальный шанс снести ему голову. Зерев кивнул и отвел взгляд. Создавалось впечатление, будто он хотел что-то сказать, но не решался. Тетрадь, как всегда, лежала на столе, и Хейналь заметил, что она уже была полностью исписана. Его сердце пронзила игла беспокойства, но юный командир пока не понимал, откуда взялось это волнение. Когда Зерев вновь поднял на него взгляд, в его глазах отразилась решимость, так не свойственная ему в последнее время. «Я хочу вернуться в Академию магии», — сказал он наконец. «Сейчас», — опешил Хейналь. «Зачем? Только там мне удастся закончить исследование», — Зерев указал на тетрадь. «Да и я тебе буду только мешать. У вас на носу свержение короля, и у тебя не должно быть времени, чтобы присматривать за мной. Но у меня всегда есть на тебя время». «Хейналь, не спорь», — маг положил руку ему на плечо, чуть сжимая пальцы. «Я благодарен за то, что ты оказался рядом, когда все произошло. Мне действительно не удалось бы поправиться так быстро, если бы не ты. Но мне нужно двигаться дальше, а тебе исполнить план. Я не хочу, чтобы ты отвлекался во время боя, думая обо мне. Когда все закончится, мы обязательно увидимся вновь. Хорошо, ты уже все решил». Хейналь отвернулся. «Делай, как считаешь нужным. Я не смотритель тюрьмы, чтобы держать тебя здесь насильно. Я знал, что ты поймешь», — Зерев улыбнулся, пусть и не так ярко, как раньше. «Когда ты уйдешь?» «Завтра на рассвете». Грудь Хейналя сдавила, но он выдавил. «Хорошо, я дам тебе сопровождение». Когда Зерев приготовился протестовать, он посуровил. «Даже если откажешься, они пойдут следом. Если тебе от этого будет спокойнее, то я согласен», — вздохнул маг. Хейналь только кивнул. Вечер прошел как-то смазано, будто в тумане, хотя дело казалось не в проворот. Юный командир выбрал 2 рыцаря, которые должны были убедиться, что Зерев без проблем доберется в академию, затем приказал кухаркам собрать им в дорогу еду, лично выбрал коней и проверил седла. Сопровождающим был выдан такой список требований и правил, что они в первые минуты могли только хлопать глазами. Потребовалось достаточно много времени прежде, чем им удалось заверить лидера, что все будет в порядке. Впрочем, Хейналя это не удовлетворило. Он проворочился, не смыкая глаз, всю ночь, и на рассвете вышел провожать друга. «Ты точно уверен, что в порядке?» — в который раз спросил он. «Абсолютно», — подтвердил Зирев. «Спасибо за все». Он обнял Хейналя, и тот так крепко прижал его к себе, как только мог. Провожая друга, юный командир старался выдавить хоть что-то, похожее на улыбку. Вероятно, у него получилось плохо, раз даже Зирев метнул в него обеспокоенный взгляд. Впрочем, маг все равно взобрался на коня, помахал на прощание, и в сопровождении двоих рыцарей покинул лагерь. Хейналь смотрел вслед до тех пор, пока они окончательно не скрылись за деревьями. Мир перед глазами почему-то начинал терять краски. «Командир, вам бы отдохнуть», — Дрейк, один из рыцарей, положил руку ему на плечо. «Вы слышите меня?» — Хейналь прижал ладонь ко лбу, так ничего не ответив. С уходом Зирефа он почувствовал, как сам рассыпается на части. Все, что держало его на плаву после смерти Силь, Геймонта и Нацу, забота о маге, а теперь не стало и этого. Хейналь был для него опорой, жил и дышал ради того, чтобы друг оправился, но совсем позабыл о себе. Боль в груди начинала нарастать, точно кто-то убрал все заслоны. Юный командир с ужасом ощутил, что начинает задыхаться. Тщательно подавляемые воспоминания о тлеющей деревне начали возникать в памяти одно за другим. Хейналь пошатнулся, закрывая глаза рукой. «Командир!» — забеспокоился Дрейк и схватил его за плечи, поддерживая. Голос рыцаря показался приглушенным, доносящимся точно из-под толщи воды. Хейналь с трудом сохранил равновесие, тяжело опираясь на подчиненного, и прижал руку к груди. Сердце колотилось, как заполошное, а дыхание никак не удавалось привести в норму. Юному командиру казалось, что он тонет, и та самая соломинка, которая раньше удерживала его на плаву, исчезла. Понимая, что он вот-вот упадет в обморок, Хейналь отстранился от рыцаря и поспешил вернуться в свой шатер. Как ему удалось добраться туда, почти не различая дороги, он и сам не понял. Вот только на большее его не хватило, юный командир рухнул, как подкошенный, внутри походного жилища. «Лекаря сюда, живее!» Воспоминания смазались, так как следующие несколько дней Хейналь провел в бреду. Во снах он вновь и вновь видел тех, кого не смог спасти, и среди жертв оказалась не только семья Зирефа. Мертвецы укоризненно глядели на него остекленевшими глазами, и юного командира начинало душить чувство вины. Он пытался вымолить прощение или оправдаться за то, что не смог ничего сделать. Вот только скорбные фигуры павших продолжали окружать, бормоча проклятия и обвинения. Для Хейналя это стало настоящей пыткой. Особенно, когда малыш Нацу, надувшись, спросил: «Почему ты позволил нам умереть? Зачем ты вообще пришел в нашу деревню?» Это почти разорвало сердце юного командира на клочки. Боль волнами распространялась в душе, и не было никакой возможности ее притупить. В этом кошмаре Хейналь провел трое суток. Когда лекарю удалось сбить жар, он наконец очнулся. Вот только радости от этого не испытал, как и облегчения. Ему казалось, что он до сих пор находился посреди кладбища, где каждый надгробный камень кричит о его провалах и неудачах. Хотелось одного – заснуть и больше никогда не просыпаться. Вот только Хейналю предстояло несколько крупных дел, и отдых в этот список не входил. Даже наставления лекаря, к которым он раньше прислушивался, не повлияли на него. Как только физическое состояние улучшилось настолько, что юный командир вновь мог свободно передвигаться, он с головой окунулся в последние приготовления. То, что периодически его бросало в жар, а перед глазами вспыхивали искры, его не волновало. «Когда я был еще учеником, во время одного из осмотров сказал лекарь, мой мастер говорил так: прежде, чем спасать другого, спаси себя. Командир, если бы вдруг вы оказались в водоеме рядом с ребенком, который не умеет плавать, и наткнулись на корягу, то кому дали бы за нее уцепиться? Себе или ребенку?» «Конечно, ребенку», — без раздумий отозвался Хейналь. «Тогда вы бы оба погибли бы», — лекарь принялся готовить настой. «Вы бы выжили, утони ребенок, но он не выжил бы, утони вы. Понимаете?» Хейналь тогда только повел плечом, осознавая правоту мужчины, но не принимая ее. Для него было слишком странно и эгоистично думать в первую очередь о себе, особенно, когда кому-то рядом было в 100 крат больнее. Юный командир прекрасно понимал, почему внезапно заболел, но даже имея возможность повернуть время вспять, все равно отдал бы все силы, чтобы помочь Зерефу. Его благополучие волновало сильнее, чем свое здоровье. Впрочем, он все равно запомнил слова лекаря. Утром следующего дня юный командир вместе с рыцарями покинул лагерь. Пришло время выдвигаться на перехват монарха и его свиты. Преданные воины заточили клинки и приготовились отдать жизни во имя светлого будущего королевства. Хейналь повел их за собой как один из лидеров, но ему приходилось старательно игнорировать слабость в кончиках пальцев и повышенную утомляемость. К счастью, его сторонники не нуждались в обилии воодушевляющих речей, а потому путь прошел спокойно и достаточно быстро. Разведчики принесли информацию об охране короля и доложили, сколько времени понадобится ему и его свите, чтобы добраться до места засады. К тому моменту рыцари должны были успеть подготовить все к казни действующего монарха. Казалось, план был идеальным. Сторонники Хейналя дотошно рассмотрели все варианты, проложили пути отступления, а также способы сдерживания противника. Оставалось лишь захлопнуть ловушку и победить. Вот только внутри юного командира поднималась волна дурного предчувствия. Не мог его отец, генерал Болкас, так глупо идти в ловушку. Он наверняка знал о готовящемся перевороте, но почему-то ничего не предпринимал. Неужели он был так уверен в себе, что даже не расставил ловушку на бунтовщиков? Хейналь мучился этими вопросами, но разведчики исправно докладывали, что все было в порядке и никаких дополнительных сил за свитой короля не шло. Это вселяло хрупкую надежду, что Болкас действительно возомнил о себе слишком много. Хейналь надеялся, что им удастся победить. Вот только не удалось. Идеальный план с треском провалился. Несмотря на то, что Хейналь нырнул в гущу сражения, пытаясь отвлечь отца на себя, тот вихрем промчался по рядам его людей. Все пространство наполнилось криками и лязгом стали. На землю то и дело падали мертвые тела, причем с обеих сторон, и дорога окрасилась алым. Король со злой усмешкой на лице наблюдал, как с бунтовщиками разбирается его свита. Он ничуть не боялся, что на него ополчилось столько людей, и не сожалел об их смертях. Его холодные глаза наполнились торжеством, когда перевес в силах стал очевиден. Хейналь с ужасом осознал, что потерял половину отряда, в то время как отец лишился едва ли трети. Болкас наставил на него клинок. «Я знал, что ты предашь», — выплюнул он. «Ты мне больше не сын, я никогда им и не был», — закричал Хейналь, бросаясь на него. Мечи столкнулись, а взгляды обоих извергали молнии. «Так умри же, как безродная шавка». Хейналь не заметил момент, когда меч Болкаса взмыл в небо, а затем обрушился на него. Кровь брызнула из раны, когда клинок прочертил линию от левого плеча до правого бедра. Юный командир покачнулся, машинально взглянув вниз, его меч выскользнул из пальцев. Руки окрасились в алый, когда он прижал ладони к груди. Хейналь сделал два шага назад прежде, чем рухнул на землю. Ему с трудом удавалось дышать, не говоря уже о том, чтобы попытаться спастись. Сапоги Болкаса оказались в поле его зрения, и, вероятно, генерал хотел добить его. Вот только ему помешали. «Защищайте командира». Болкасу пришлось отступить, когда рыцари рванули на выручку своему лидеру. Кто-то вытащил Хейналя с передовой и принялся спешно обрабатывать раны. Звуки сражения постепенно отходили на второй план, а сознание гасло. Юный командир отстраненно засчитал себе новое поражение прежде, чем погрузиться в темноту. Как именно закончился бой, он уже не увидел. Очнулся через несколько дней в каком-то заброшенном доме, в окружении нескольких выживших рыцарей. Как выяснилось, из всего отряда уцелеть удалось лишь дюжине человек. Налет на дворец также захлебнулся. Фридриха публично казнили, как и остальных зачинщиков. Причем для каждого выбрали особый жуткий способ, и даже Хейналь почувствовал тошноту, когда узнал об этом. В какой-то степени ему повезло, что он отделался лишь раной на груди, пусть та едва не стала для него смертельной. Бунтовщики оказались полностью разбиты, и по королевству теперь проходили карательные операции, нацеленные на сочувствующих им. Горстке уцелевших рыцарей оставалось только бежать и прятаться, спасая последнего лидера сопротивления. Они надеялись покинуть королевство через два дня. «Мы проиграли», — командир Дрейк, лишившийся в бою правой руки, с грустью взглянул на него. «Что нам теперь делать?» «Смириться», — Хейналь прикрыл глаза, ненавидя себя. «Мы сделали все, что могли, и этого оказалось недостаточно. Теперь для Родины мы – изгои и преступники, а потому за нами пустят в погоню карателей. Нужно затаиться на время, сложить оружие и спрятаться. Я знал, что вы так скажете», – Рыцарь тяжело вздохнул. «Куда пойдете, когда поправитесь?» Хайналю не потребовалось время на размышления. «В Милдиан», — сказал он, — «больше мне идти некуда». Мир перед глазами замер. Я вздрогнул, узнав это чувство, и попытался собраться с силами, чтобы отразить атаку. Хайналь спустился в глубины подсознания, чтобы найти меня, и почти сразу метнулся ко мне, лишь на мгновение скользнув взглядом в сторону своего воспоминания. Я ощетинился, призывая на помощь остатки магии, но он взмахом руки отразил все. На миг показалось, что он собирался разорвать меня голыми руками. Страх сковал не хуже крепких цепей, но Хайналь вдруг подхватил меня на руки и рывком поднял в хранилище. «Ребенок, не бойся, я сейчас все исправлю», — торопливо сказал он, кладя меня на пол и осматривая рану в груди. «Пэ, почему?» — выдавил я с трудом. «Нацу и Люси помогли мне вернуться к свету. Я впервые увидел столько эмоций в глазах обычно холодного Хайналя. Я бы ни за что не навредил тебе. Ты слишком напоминал мне кое-кого. Маленького Нацу, да?» Хайналь ничего не ответил, только отвел взгляд. Он приложил руки к моей груди, и я почувствовал странное тепло. Меня начали наполнять силы, а боль постепенно затихала. Прошло несколько минут прежде, чем перед глазами окончательно прояснилось, и шум в ушах стих. Я наконец смог ясно проанализировать ситуацию, и тут же вздрогнул. Хайналь, бледный, как первый снег, склонился надо мной, продолжая закрывать рану в моей груди. «Подожди, что ты делаешь?» — воскликнул я и попытался его остановить, но тот перехватил мою руку и отвел в сторону. «То, что должен. Ты же передаешь мне части своей души. Это может убить тебя. Я не настолько слаб», — парировал Хайналь. «Лежи и молчи, пока я не передумал». Я не нашелся, что ответить, и мог только наблюдать, как на моих глазах холодный генерал, который так пугал меня все это время, превращается в светлого командира, коим он когда-то был. Оставался лишь один вопрос, что подтолкнуло его открыться. Нирвана, чье влияние еще не ослабло, или ситуация, которая так походила на одно из самых жутких его воспоминаний. Часть 4, глава 70. Абсурд. Примечание к части. Возможно, вы заметите много опечаток. Я очень устала за последнюю неделю и едва смогла довести главу до логического завершения, хоть какого-то, хотя еще пару глав назад рассказывала о том, как важно не брать на себя слишком много. Что ж, мне придется многому еще научиться, хе-хе. Буду рада, если потыкаете в ПБ. Приятного прочтения. 3. Ты не представляешь, как я рад, что ты жив. Именно эти слова стали первым, что я услышал, когда вернул себе контроль над телом. Нацу так крепко обнял меня, что почти перекрыл доступ к воздуху. Мне не составило труда заметить, что его пальцы подрагивали, и мое сердце сжалось от чувства вины. Я снова заставил его волноваться, пусть и почти ничего не мог сделать, чтобы это предотвратить. Нам всем повезло, что Хайналя привели в чувство до того, как он успел навредить кому-либо из союзников и друзей. Стараясь не думать о худшем, я прильнул к брату и с облегчением выдохнул, что мы оба остались живы. Люси, сидящая немного в стороне от нас, с улыбкой вытерла пару слезинок. «Ты напугал нас», шмыгнув носом, сказала она. «Теперь я понимаю, почему Нацу всегда переживает за тебя. Прости, я сам не ожидал, что так получится». Я немного отстранился от брата и протянул к ней руку. Пояснять жест не пришлось, и Люси тут же подалась к нам, попадая в объятия. «Без вас мне не удалось бы спастись. Спасибо, что помогли Хайналю вернуться к свету», добавил я уже по защищенной ментальной связи. «А ты все время думал, что он монстр», пробормотал Нацу, немного нервно засмеявшись. «Небезосновательно, между прочим», парировал я. «Его методы слишком радикальные, да и связь с Зерефом намекала, что он далеко не ангел». «Я все слышу, ребенок», устало отозвался Хайналь из подсознания. «Знаю, иначе бы не говорил так», улыбнулся я, однако через пару секунд вернул себе сосредоточенный вид. «Как бы я ни хотел обсудить с вами все, что произошло, нужно вернуться к главному. Мы должны остановить шестерых просящих и Нирвану. Вы готовы продолжать миссию?» «Конечно, генерал», Люси кивнула. «Я буду рядом», Нацу потрепал меня по волосам, на этот раз даже не думая отсылать меня куда-то. «Будем держаться вместе», улыбнулся я, чувствуя приятное тепло в груди. Нацу и Люси переглянулись, одновременно выдохнули, отпуская накопившееся напряжение, и подобрались. Я взял у них воспоминания о том, что пропустил, и быстро изучил данные. К счастью, Хибики вовремя перехватил командование, когда меня вывели из игры, и союзные силы продолжили наступление против шестерых просящих. На карте архива отобразилось перемещение разноцветных маркеров, по которым стало очевидно. Наши маги теснили темных волшебников, причем сильно. Правда, без травм не обошлось, и некоторые союзники на время отступили к Венди. В целом, все укладывалось в рамки приемлемого. Даже то, что первая стадия пробуждения Нирваны должна была вот-вот окончиться и следом начаться вторая. Гигантский артефакт мог подняться из-под земли в ближайшие 10 минут. Помимо этого, я оценил действия сагильдийцев в момент, когда они поняли, что моим телом завладел Хайналь. Решительность Нацу во многом помогла уменьшить число жертв, пусть и не исключила их полностью. Несколько обезглавленных тел валялось поблизости. Глядя на них, я невольно вздрагивал, стоило подумать, что среди них могли оказаться друзья. Повезло, что брату удалось вырубить Хайналя достаточно быстро. Я совершенно не держал зла на то, что он не пытался сберечь мое тело, а, напротив, бил сильно, жестко и точно. И хотя теперь у меня все болело, особенно точка между лопатками, я был благодарен ему за это. Также меня порадовала сообразительность Люси. Девушка удивительно быстро поняла, на чем зациклился Хайналь, умудрилась разговорить его, а затем вытащила из тьмы. Далеко не каждый мог действовать так быстро и четко в непонятной ситуации, и за это Люси получила от меня отдельную благодарность. Как и Нацу, который первым делом уничтожил Линк Лакримы, когда все пошло кувырком, и тем самым постарался предотвратить утечку информации. Правда, оба сагильдийца умудрились сделать это иным способом, причем самостоятельно. Они забыли о нечеловеческом слухе кобры и спокойно поболтали о том, кем был Хайналь, что его связывало с Зерефом. Когда я дошел до этого момента в воспоминаниях, невольно ударил себя ладонью по лбу. Впрочем, не стал ни в чем обвинять Нацу и Люси, ведь в настолько стрессовой обстановке действительно тяжело было сохранять ясность мышления. Когда я мягко указал на промах, они оба вытаращились на меня огромными глазами. «Ой!» – воскликнула Люси, прижав ладонь ко рту. «Прости, я должна была вспомнить об этом. Ты же столько раз обращал наше внимание на кобру. Вот дерьмо!» – Нацу почесал в затылке. «Совсем про него забыл. Не волнуйтесь», – успокоил я их. «У нас достаточно времени, чтобы все исправить. Вы и так постарались на славу. Мои слова не особо их утешили, но времени на самобичевание не осталось. Я связался с Хибики, и тот с явным облегчением вернул мне командование. Парадоксально, что у меня, одного из самых младших членов отряда, имелось больше всего опыта в проведении подобных операций. Союзники также положительно восприняли мое возвращение, особенно оставшиеся сагильдийцы, а также Венди и Шарли. Все они быстро доложили, где находились и с кем сражались, а затем получили новые инструкции. Сам я, при поддержке Нацу и Люси, отправился на перехват кобры, которому основательно нужно было почистить память. Неизвестно было, действительно ли он услышал разговор друзей, а потому стал одной из первостепенных целей. Пока мы двигались в сторону шестерых просящих, я размышлял над тем, что увидел в воспоминаниях 400-летней давности и о моем отношении к Хайналю в целом. Как ни странно, страха больше не было. Вероятно, потому что я увидел его темную сторону, которая пробудилась насильно, и уверился, что на самом деле тот не желал мне зла. Больше всего в пользу последнего утверждения сыграло то, что он без промедления отдал мне часть собственной души, когда я оказался на грани гибели. Хайналь буквально выдрал из себя кусок, чтобы закрыть рану в моей груди. Если бы он хоть немного недолюбливал меня, то ни за что бы не сделал этого, в какой бы ситуации мы бы ни оказались. Разумеется, меня все еще до дрожи пугало воспоминание о том, как клинок пронзает грудь, но оно не ассоциировалось с Хайналем. Казалось, кто-то другой решил меня убить, а он, напротив, поспешил на помощь. Анализируя наше взаимодействие на протяжении последних лет, я осознавал, что начал воспринимать его кем-то вроде наставника, очень сурового, критичного, жесткого, но справедливого. С того дня, когда он пробудился, Хайналь старался помочь, даже во время войны, когда из-за его приказа люди пошли на смерть. Мне претила такая тактика, но я не мог не признать, что она помогла нам выжить. Более того, каждое последующее столкновение, которое могло закончиться для меня фатально, разрешалось с его помощью. Хайналь честно соблюдал соглашение и перехватывал контроль над телом только тогда, когда мы оказывались на грани гибели. Я множество раз ловил себя на том, что едва мог сдержать удивление, когда он возвращался в глубины подсознания. По сути, Хейнель обрекал себя на добровольное заточение, хотя в любой момент мог вырваться на свободу. Впрочем, до сих пор во мне не было уверенности, что он не убьет меня, когда ему надоест прозябать в хранилище. Именно из-за этого я создал протокол жизни и разработал план на подобный случай. Благодаря Нирване стало очевидно, что его темная сторона не доминировала и пробудилась лишь благодаря древнему артефакту. Когда Хейнель вернулся к нормальному состоянию, я, наконец, смог увериться, что ему можно доверять. Во всяком случае, больше не нужно было настолько опасаться его и ждать удара в любой момент времени. Почему-то на душе стало очень легко от этой мысли, будто я позволил себе то, что давно запрещал. С момента пробуждения Хейнель стал для меня мудрым наставником, именно таким, каким он мог быть, сложись его судьба иначе. В его воспоминаниях я видел, с каким удовольствием он объяснял подчиненным что-либо и как заботился о них. Несмотря на ужасную семью, которая переламывала его в угоду себе, Хейнель оставался светлым, идеально соответствуя значению своего имени. К сожалению, после смерти самых дорогих людей и захлебнувшегося переворота в королевстве, внутри него что-то дрогнуло. Я не смог досмотреть воспоминания до конца, но предположил, что с того дня внутри Хейнеля все начало замораживаться. Прекрасный юный командир, которым он когда-то был, постепенно начал превращаться в ледяного генерала, с которым я столкнулся. К счастью, мне удалось увидеть ту его сторону, которую он раньше не показывал. В глазах Хейнеля пылало беспокойство, когда он залечивал мне рану в груди. Глядя на него в тот момент, я ощущал, как весь тот страх, что сковывал меня раньше, отступает. Более того, во мне начало рождаться желание помочь ему, скорее найти Зерефа, чтобы тот смог разделить нас и создать для Хейнеля новое тело. В том, что маг мог сделать это, мы не сомневались, а потому проблема заключалась лишь в том, чтобы узнать его нынешнее местоположение. К тому же у меня образовалось несколько вопросов к Зерефу, но я решил оставить их пока при себе. Никто не должен был узнать, какая мысль пришла в голову в тот момент, когда рана в груди окончательно затянулась и мне удалось проанализировать произошедшее. В особенности об этом нельзя было говорить хвостатым феям. Мы уже близко, я отвлекся от мыслей и взглянул на карту архива. «Будьте наготове». «Так точно», — отозвались Нацу и Люси. Мы выскочили на поляну, буквально в нескольких метрах от бушующего сражения. Немного в стороне оказалась Венди, которая склонилась над Ивом, обрабатывая его раны. Рен прикрывал их от шальных заклинаний и пролетающего мимо мусора с помощью магии ветра. С коброй сражалась в основном Шарли, а Ичия прикрывал ее волшебством ароматов, уменьшая воздействие яда, а также усиливая способности подруги. Благодаря тому, что она могла летать, темному магу негде было спрятаться, ни на земле, ни в небе. Шарли не давала ему продохнуть, хотя и одолеть его была не в силах. У нее было мало опыта в подобных сражениях. В итоге, она просто удерживала его на месте, не давая сбежать. Я сразу заметил, что она уже устала и к тому же получила несколько небольших ран. Отрава наверняка проникла в ее кровь, но пока не доставляла сильных неудобств. Думаю, у Шарли лишь начала кружиться голова. В это время Джура продолжал наседать на Брейна, и здесь дела шли не в пример лучше. Богоизбранный уверенно теснил противника, и его победа становилась вопросом времени. Даже вмешательство Миднайта не слишком помогло, его быстро взяла на себя Эльза и заставила уйти в сторону. Волшебница знала об особенностях его заклинаний благодаря данным из памяти ангела, поэтому перевооружилась в бою тканевый доспех, вместо обычного металлического. А уж когда Миднайт воспользовался козырной картой, попытался погрузить ее в иллюзию, прикрыла здоровый глаз и взглянула на миг протезированным. На него никакая магия не действовала. Я предполагал, что их дуэль должна была закончиться в течение минут 10. В отличие от сражения гонщика с Греем, Леоном и Шерри, союзники во главе с Сагильдийцем сумели оттеснить его от остальных, но никак не могли подгадать момент, чтобы закончить бой. Они знали о том, что гонщик замедлял время лишь в определенной области, поэтому пытались покинуть ее пределы. Вот только тот не был дураком и пресекал любые попытки. В итоге, их противостояние уперлось в тупик, где никто не мог одолеть другого. Мы появились очень вовремя, и я кивнул Люси на них. Девушка растянула губы в непривычно хищной улыбке и призвала стрельца. «Шарли, назад, мы займемся коброй», — приказал я по защищенной ментальной связи. «Грей, Леон, готовьтесь, сейчас Люси отвлечет гонщика». «Генерал», — обрадовались союзники, повеселев. «Рада, что ты в порядке», — улыбнулась Шарли, и я подхватил Нацу, взмывая в небо. Подруга, напротив, приземлилась около сестрички и устало опустилась рядом с ней. «Вижу, нирвана больше не влияет на тебя», — прошипел Кобра, когда мы оказались на одной высоте. «Но мы успели узнать достаточно, чтобы уничтожить тебя». Нацу в моих руках напрягся, и мы не дали темному магу продолжить, стремительно атаковав. Я обрушился на его ментальные барьеры, заставляя на миг потерять концентрацию. Этим воспользовался брат, чтобы со всей силы врезать ему, отправив в полет до земли. Впрочем, Кобра тут же вскочил на ноги, будто не почувствовав удар, и вновь взмыл в небо. Мы сцепились там, яростно набрасываясь друг на друга, но темный маг явно намеревался продолжить речь. Он пытался заставить нас нервничать уже от того факта, что узнал нечто невероятное. Вот только дойти до сути у него никак не получалось, мы каждый раз прерывали его на полуслове очередным ударом. «Думаешь, это поможет тебе сохранить тайну?» Кобра поднялся, стирая кровь с подбородка. Из-за того, что я каждый раз бил его по ментальным барьерам, ему не удавалось сосредоточиться на чтении наших движений, а, следовательно, и уворачиваться от ударов. «Но ты не единственный телепат здесь. Все, что происходило в следующие 20 секунд, промелькнуло настолько быстро, что никто ничего не успел понять». Кобра внезапно атаковал Бжуру, чем отвлек его от Брейна. Тем временем тот отскочил в сторону, поднял часть земли под собой, создав подобие пьедестала и набрал в грудь побольше воздуха, чтобы все точно услышали. Мы с Нацу рванули к мастеру шестерых просящих, но не успели. Тот закричал во всю мощь легких. «На самом деле, ты синий кошак и внутри тебя душа Хайналя падшего». Все замерли. Я почувствовал, как сердце пропустило удар. Нацу побледнел, ведь худшие наши опасения оправдались. Казалось, мир застыл, и в этой мучительно долгой секунды мне хватило, чтобы оглядеть союзников. Сагильдийцы в ужасе замерли, а остальные оказались сбиты с толку. Все маги невольно перевели на меня взгляд, и я быстро просчитал варианты действий. Выбор пал на весьма рискованный и долгоиграющий, а потому в следующий миг сагильдийцы получили заранее подготовленный пакет информации. Хейналь обратил внимание на происходящее, но у него не было сил вмешиваться, он все еще был слишком слаб после того, как отдал мне часть своей души. Пф. Я прыснул и тут же прикрыл рот рукой, делая вид, будто едва сдерживаю смех. «И это вы узнали?» Люси захихикала, идеально вживаясь в роль, и стала первой моей поддержкой в спектакле. «Я переживал, что вы смогли узнать тайны его величества или раскрыть один из секретов гильдии, когда мои ментальные барьеры пали, но никогда не думал, что Кобра наткнется на мой давний сон и воспримет его, как реальное воспоминание. Удивительно, что он услышал именно это из всего нашего разговора». Люси бросила взгляд на Брейна, лицо которого вытянулось от удивления. В это время стрелец готовился атаковать гонщика. Похоже, остальные неплохо отвлекли от нас внимание. «Бред!» Кобра прищурился. «Ты – порождение ближайшего сподвижника Зерефа, и скоро об этом узнает весь Фьор. Сомневаюсь, что вам кто-то поверит». Я окинул его насмешливым взглядом, прекрасно различая замешательство темных магов. Их сбила с толку наша реакция, ведь она ничуть не оправдывала их ожидания. «Как глупо!» Эльза фыркнула, краем глаза наблюдая за Миднайтом. «Разве король позволил бы Тейлзу бывать во дворце, будь он Хейналем падшим?» «У меня есть вопрос получше». Я намеренно сделал паузу, готовясь выдать самый абсурдный аргумент. «Разве стал бы он общаться с синим котом?» Словно по команде, Нацу и Грей рассмеялись, а на лицах остальных союзников стали возникать улыбки. «Похоже, у вас совсем не было времени, чтобы оценить информацию. Если бы ты, Брейн, подумал хоть пару минут, то понял бы, какую чушь сказал». «Действительно», — подхватила Шерри издевательским тоном. «Надо же было поверить в такое. Не думал, что человек с именем Брейн может допускать такие ошибки», — покачал головой Бжура. «А ведь мы опасались их именно из-за его острого ума», — закивал Ичия. «Похоже, переоценили их способности. Нам же лучше», — робко добавила Венди с мягкой улыбкой. «Я мысленно выдохнул с облегчением, когда союзники поверили в наш спектакль, и один за другим начинали потешаться над умственными способностями Брейна. Впрочем, доля сомнения в них осталась, причем даже среди сагильдийцев. Я чувствовал на себе пронизывающие взгляды, но никак не реагировал на них, продолжая отыгрывать роль. На пару часов этого должно было хватить, А затем мне предстояло подчистить память всем соратникам. Мне не хотелось лезть в их головы, но это было необходимо. Если бы они узнали лишь о моем втором воплощении, все было бы не так плохо, однако им стало известно и о Хайнале, а это уже было недопустимо. Разумеется, память шестерых просящих тоже нужно было изменить, особенно у Кобры, чтобы на допросе они не выдали той информации, которую не следовало. Брин побагровел, когда над ним открыто начали потешаться. Кобра пронзил меня уничижительным взглядом, в котором, однако, оказалась капля уважения. Думаю, он был поражен тем, как мне удалось выкрутиться из этой ситуации. Ему, как никому другому, было известно, что в каждом его слове оказалась чистая правда. Нацу и Люси незаметно переглянулись, разделяя общие мысли, а я бегло проверил, что ни одна из линк-лакрим не передавала сигнал за пределы купола. Пока ситуацию удавалось держать под контролем, но меня действительно начало беспокоить то, что тема моих секретов поднималась уже не в первый раз. Однажды она могла свести меня в могилу, но я надеялся, что этого не случится. Пока все отвлеклись на Брейна и Кобру, Люси дала знак Стрельцу атаковать. Лучшего момента для того, чтобы поразить мага, обладающего способностью замедлять время вокруг себя, могло не представиться. Звездный дух натянул тетиву, и в следующий миг несколько стрел метнулись в сторону гонщика. Даже я, наблюдавший за приготовлениями с высоты, едва успел заметить, что произошло. Темного мага отбросило назад и пригвоздило к дереву. Стрелы пронзили его в районе плеч, надежно, пусть и жестко, зафиксировав в одном положении. Гонщик лишь вскрикнул, да пробормотал ругательство сквозь зубы, когда попался. Это стало отправной точкой к возобновлению сражения. Я предполагал, что мы продолжим сражение с теми же противниками, но меня ждал неприятный сюрприз. Не желая признавать поражение, гонщик из последних сил разорвал одежду на груди, обнажая перевязь магических бомб. Из ран хлынула кровь, заливая взрывной артефакт, но ему хватило небольшого магического импульса, чтобы активироваться. У нас оказалось около 10 секунд до того, как все поглотило бы пламя, и это стало сюрпризом даже для остальных темных магов. Они попытались отскочить от бывшего соратника. Леон же, напротив, рванул к нему и сорвал артефакт с тела. «Бросай в воздух!» — крикнул я. «Щиты вокруг, живо!» Повезло, что среди нас оказалось достаточно магов, умеющих быстро выполнять приказы. В ту же секунду, как я договорил, Грей, Рен, Ив, Венди и Джу расколдовали заклинания. Мой барьер, созданный архивом, заключил массивную конструкцию в сферу, и почти сразу после этого прогремел взрыв. Ударная волна оказалась настолько мощной, что разнесла щиты в крошку и разметала нас в разные стороны. Я влетел спиной в крону дерева и оказался дезориентирован на пару секунд. Когда перед глазами прояснилось, мой взгляд тут же упал на карту архива. К счастью, все оказались живы. Ранены, но живы. «Придурок!» – прошипел я, прижимая руку ко лбу. Не мог придумать что-то получше, чем взрывать себя. Я оглядел бывшее поле боя, на котором тут и там оказались полубессознательные тела союзников. Гонщика вырубило, так как он оказался рядом с эпицентром взрыва. Та же участь постигла Леона, и к нему сразу бросилась Венди, как только пришла в себя. Грию и Шерри также досталось, но они сумели самостоятельно подняться на ноги. Гораздо лучше себя ощущали те, кто находился в стороне, а также Эльза, которая успела укрыться за алмазным доспехом. Я сориентировался мгновенно, намечая новую стратегию, пока остатки шестерых просящих также пытались прийти в себя. Брина и Кобру не слабо задело, и лишь Миднайт оказался относительно цел. Я планировал взять их, пока они не оправились после взрыва, но внезапно откуда-то снизу донесся грохот. «Это меня трясет или земля под ногами шатается?» Люси бросила на меня испуганный взгляд. «О, нет», — протянул я. «Как же не вовремя? Это вторая стадия», — догадалась Эльза и рванула к нашим раненым. Нирвана действительно распечаталась и теперь поднималась из-под земли, как огромный шагающий артефакт. К несчастью, мы оказались аккурат под одной из ее ног. Не прошло и двух минут, как почва разошлась, а нас всех подкинуло в воздух. Я успел раскрыть крылья и подхватить Нацу и Люси, чтобы они не пострадали. Остальным пришлось справляться самостоятельно, и не всем удалось найти новую точку опоры, не получив новых ран. Шестеро просящих успели воспользоваться суматохой и первыми забрались на гигантский артефакт. «За ними», — велел я, оценивая наши слегка поредевшие ряды. Союзники бросились в погоню за темными магами, но мы с Шарли могли нагнать их быстрее по воздуху. Именно поэтому я подхватил Нацу, а она – Джуру. Эльза перевооружилась в доспех ветра, чтобы также увеличить свою скорость, а остальным пришлось догонять нас по мере сил. Как ни странно, возобновить бой удалось уже через 10 минут, но в этот раз сражения завязались фактически один на один. Эльза заканчивала дуэль с Миднайтом, Джура должен был поставить точку в противостоянии с Брейном, а мы – одолеть Кобру и его летающую змею. Из-за того, что все оказались ранены в той или иной степени, решающую роль в каждом бою сыграла выносливость. Все хвостатые феи отличались ненормально огромным запасом сил, а потому наша победа стала вопросом времени. Как бы Кобра ни старался убить нас при помощи яда, у него ничего не вышло. Мы успешно уклонились от всех выпадов благодаря тому, что я просчитывал его действия. Более того, мои атаки на его ментальные щиты не давали ему сосредоточиться, а потому он все чаще начал пропускать удары. В конце концов, Нацу врезал ему с такой силой, что Кобра, рухнув, оставил выемку в виде собственного тела. Я тут же опустился рядом и воспользовался его бессознательным состоянием, чтобы почти беспрепятственно проникнуть в разум. Вскоре нужные мне воспоминания оказались переписаны, ведь сделать это было легче и безопаснее, чем удалять исходные. Теперь Кобра помнил, как Брейн во всю глотку прокричал, что на самом деле я, внебрачный сын его величества, и меня похитили в детстве. Мне казалось, что это звучало достаточно абсурдно, но теперь нужно было исправить воспоминания остальных участников сражения. К счастью, Эльза и Джура вскоре расправились со своими противниками, причем богоизбранный сковал Брейна, вместо того, чтобы вырубить. До тех пор, пока мастер шестерых просящих оставался в сознании, его вторая личность, Зеро, не могла доминировать. К тому моменту, когда все было кончено, подоспели остальные союзники. Эльза раздала им магические путы, и мы только хотели сковать темных магов, как Брейн вдруг со всей силы ударился затылком о землю. Его глаза закатились, и он потерял сознание. «Твою мать!» – выразил всеобщее негодование Грей. «Этого еще не хватало. Я только кивнул, предчувствуя новую жаркую битву». Часть 4. Глава 71. Победить Зеро. Без паники. Окружаем его, используем тактику мышеловка. Эльза, ты в центре. Я загрузил в разум волшебникам построение, и все немедленно заняли свои позиции. Похожую тактику мы использовали в битве с Жази, когда паразит внутри него показал свое истинное лицо. В тот раз сагильдийцы заключили его в кольцо, а в этот мы создали двойной заслон. Во внутреннем круге, помимо меня, оказались сильнейшие из нас. Нацу, Джура и Че, Грей и Лаки, которого призвали из мира звездных духов, во внешнем, все, кто остался цел после битв, а именно, Люси, Шерри, Рен, Венди и Шарли. Леону и Иву пришлось остаться в стороне, так как они больше не могли сражаться. Пока Зеро пробуждался ото сна, я пытался прочитать его дальнейшие действия и разработать контрмеры к ним. Ситуацию осложняло то, что союзники уже вымотались, а потому нужно было разобраться совсем быстрее. Далеко не все маги могли выдержать длительное сражение, в отличие от нас, хвостатых фей. «Нацу, готовь драконье усиление», — сказал я брату. «Джура, прикрой его». Оба кивнули, не спуская взгляда с Зеро. Тот постепенно преображался, а потому во все стороны начинала распространяться удушающая темная магия. Благодаря воспоминаниям ангела, мы имели представление о том, с чем должны были столкнуться, и ничуть не ослабляли бдительность. В отличие от своего второго «я», Зеро предпочитал использовать грубую силу и в одиночку мог разобраться с целым отрядом рунных рыцарей. Он наслаждался битвой, обожал запах крови и получал немыслимое удовольствие от того, что разрывал противника на куски. Его жестокость была безмерной, а жажда убийства – непреодолимой. Любой, кому не повезло столкнуться с ним в бою, в лучшем случае лишался головы, а в худшем – превращался в кровавую лужу. Контролировать Зеро не мог никто, а потому в редкий просвет осознанности Брейн запечатал его. Я не думал, что он сам высвободит монстра, ведь по данным ангела, боялся его ничуть не меньше, чем любой из шестерых просящих. В связи с этим поднимался вопрос, почему было так важно применить Нирвану сейчас, раз Брейн даже решился призвать свое второе «я» на помощь.